В 1885 году по инициативе опытного коммунитария Еропкина под Геленджиком была создана община Криница на территории в 350 десятин жило 15-50 общинников и множество гостей. Общину посетило более 800 человек. Криница датировалась Еропкиным. Он стал директором пищебумажной фабрики, но основную нагрузку по снабжению несла сама. В начале 20 века жители Криницы так формулировали свое кредо. «Для осуществления наших стремлений к истинной жизни мы остановились на земельной общине. Но мы не стоим за общину как внешнюю форму жизни, а стоим за общинность как духовное начало, как душевную предрасположенность, как сердечное стремление человека слить свое «я» с другими для выполнения смысла нашей жизни, как этот смысл остается моральными и научными системами, объединяющими связь человека с беспредельным миром и истиной». В 1812 году Криница потеряла возможность внешнего датирования и преобразовалась в самоокупаемую артель. Пример Криницы был не единственным опытом долгосрочного существования альтернативных поселений в России. Замечу, что она начала свое существование в 1985 году, а закончила в 1912 году, то есть она просуществовала 15 плюс 12, почти 30 лет. Большинство российских коммун объединили такие принципы, как общность имущества, демократия, решение основных вопросов собранием и назначение распорядителей, легко сменяемых по завершении соответствующих работ. Эти принципы, как мы видели, роднят российские коммуны с некоторыми американскими. История общин даже в большей степени, чем история государств, зависит от конкретных людей, их характеров, организационных способностей, терпимости, знания психологии и теории самоуправления. От участников процесса зависит не меньше, чем от системы. Индивидуальные порывы не могут быть сглажены инерцией социальных масс, а быстро вызывают реакцию окружающих, придавая развитию общины драматизм, динамизм и неустойчивость. История общин знает и деспотов, и революционеров. Однако общины действовали как открытые сообщества, из которых можно было в любой момент эмигрировать. Некоторые общины создавали рядом сателлитные поселения, где можно было отдохнуть от надоевшего сообщества, а затем, уже скучая по друзьям и общинной суете, вернуться назад. Текучка кадров играла благотворную психологическую роль, разряжая обстановку, но дурно сказывалась на хозяйстве. В дела общин вмешивались и полиция, не верившая в благонадежность этих притонов, народников и толстовцев. Под давлением властей, иногда сопровождавшихся арестами, погибло несколько коммун. После революции 1917 года последовал короткий расцвет движения коммун. Эта идея стала официальной. Коммуны воспринимались коммунистами как первые шаги к неведомому новому обществу. Теперь коммуны создавали не только мирные толстовцы, но и анархокоммунисты, левые эсеры и большевики, близкие по взглядам к анархистам. Толстовцы также сближались с радикалами, ориентировавшимися на преобразование внешнего мира. Толстовские общины приняли в свой состав анархистов. Судьба коммун времен революции различна. Одни были уничтожены белые, другие превратились в государственные хозяйства и затем использовались как витрина колхозного движения. Коммуны, созданные анархистами, вычищались от политически активных элементов. Хотя некоторые анархисты, формально отказавшись от своей политической идеологии, продолжали руководить коммунами и колхозами. Толстовские общины также получили в 1920-е годы новые возможности для развития, так как были избавлены от преследований по религиозному принципу. Их отличали широкие дискуссии на духовные темы, терпимость к образу жизни. В остальном это были типичные коммунистические общины, которые решали вставшие еще перед оинистами проблемы за счет духовных стимулов и небольших размеров коммун – 30-40 человек, позволявших обеспечить моральное давление на нарушителей дисциплины труда и альтруистической морали. Коммунары трудились денно и ночно, что обеспечивало экономическое преуспевание. Иногда каторжный труд вызывал протесты. «Мы собрались здесь не для работы, а ради братской жизни», — это цитата была. Под давлением властей, стремившихся превратить коммуны в колхозы, коммунары перемещались с места на место, причем бывало, что объединялись анархистские и толстовские коммуны. В 1930-е годы и анархо-коммунистические, и толстовские коммуны были поглощены колхозной системой. Движение альтернативных общин возобновилось в России только в 1990-е годы. Китёж и другое.